Глава 21. Математика у нас ожидалась спаренная с первым курсом грифонов, так что ожидать неприятностей не стоило. Южане были себе на уме, могли моментально вспылить, но в целом больше варились в собственном котле. Плюс конфликты гасили доминирующие среди южного факультета двое братьев из клана Касар, то есть правящей семьи Хазарии. Правда, мне они больше напоминали каких-нибудь шведов или финнов. Высокие, широкоплечие, белокожие, светловолосые и довольно флегматичные. Впрочем, вполне типичная картина для белых хазар, которые являлись правящей элитой Каганата. Так-то еще непонятно, кто они больше, Касар или Рюриковичи. Даже по дарам у старшего Святополка типичный дар отмены, а у младшего Верхора — Тамга, клеймо верности. Ничего удивительного, учитывая, сколько раз за последнюю 1000 лет Хазария заключала браков с Рюриковичами. А официально к большому столу не хотят присоединяться только из-за южного гонора. Та же история, что и с Новгородом, в принципе. И там правит седьмая вода на киселе, но ближе всех именно к Рюриковичам. Но к большому столу присоединяться нельзя. Тут Вечи не поймет, там Дуван. А все почему? А все потому, что гонор южный, гонор северный. А мне все-таки интересно, какой у меня может быть второй дар? Болтала на ходу Хильда, пока мы подходили к аудитории. «И что, ядрить его в качель мне надо сделать, чтобы он пробудился?» «Общеизвестно, что дар пробуждается в стрессовых и критических ситуациях», — заметила Эйла, поправляя очки. «Слушай, у меня в этом году столько стрессовых ситуаций было, и вот что-то ни хрена. Хотелось бы поскорее его заполучить». «А закатать губу тебе не хочется, сестрица?» — ехидно вставила Вилли. «А то она у тебя аж до самой Саксонии раскаталась. Как бы теперь не запнуться?» «Я тебя сейчас сама губу закатаю так, что неделю сидеть не сможешь». «А почему ты вообще уверена, что он у тебя будет?» — спросила Ольга. «Ну, у Конрада же есть второй дар». «Так кто Конрад?» — улыбнулась принцесса. «А я чем хуже?» «Насколько я знаю, и у тебя, и у Вилли дар пробудился только этим летом», — сказала Валканин. «А обычно перерыв между пробуждениями большого и малого дара составляет несколько лет, так что рано ждать пока что, на мой взгляд». «Ну, у Конрада же уже есть второй дар». «Так кто Конрад?» — хмыкнул Югай. «Чего ты распереживалась? Это не вы такие отстающие. Это просто ваш братец несется вперед. Если для такого прорыва надо было покуковать на 10-м ранге несколько лет, то надо было покуковать», — проворчала Хильда. «Слушай, но не я же сам решил на нем посидеть», — сказал я. «А еще я, между прочим, очень страдал, пока сидел на 10-м». «Ну да, конечно». «Что за сарказм, я не пойму. Ни дара, ни способностей. Так что первым кандидатом в наследники была ты». «Больно надо», — фыркнула блондинка. «Я, если что, никогда не желала ни наследницей становиться, ни вообще какую-то власть в руки брать. Мне и так нормально. А все в таком духе — просто лишняя головная боль. И на кое оно мне, а? Я бы отказалась в пользу Вилли». «Да, Вилли — хороший вариант», — согласился я. «Данке», — вежливо раскланялась младшая сестра. «Какая семейная идиллия!» — хмыкнула Кумихо. «Опять зубоскалишь?» — поинтересовалась Ольга. «Наверное, не поверишь, но нет. Завидую вообще-то». «Серьезно?» «Вообще без шуток», — Югай вздохнула. «Вот как в Кугурё, например? У предыдущего императора было 23 сына. 23. И это не считая дочерей. По итогу выжило только 2. Нынешний император и его полнокровный младший брат. Остальные успешно перебили друг друга или померли от несчастных случаев». «Зато в Кугурё император стабильно правит лет по 50. Стабильность, однако», — философски вставил Генрих. «А все банально. Выживает сильнейший». «Ого, полвека стабильности после очередной кровавой бойни. Ты, кстати, никогда не рассказываешь о своем прошлом», — заметила Вилли. «А что там рассказывать?» — пожала плечами Анна. «Ничего интересного. Папаша, да не оставит его прах в покое все девы, подался на службу к новгородцам, сколотил состояние, настрогал кучу детишек, которые после его скоропостижной кончины принялись делить наследство. Ну, не сами, конечно, а их матери. Моя же мать получила свою долю и быстро свалила из этого змеиного клубка куда подальше». «Ага, только вот это, ничего интересного, как-то слабо вяжется с тем, что внутри нашей Кумихо заточена очень и очень древняя сущность». «Неплохая доля, если хватило на учебу в Московской академии», — заметила Валканин. «Мать умерла, а я все продала и рванула с рекомендацией от таймырского князя сюда. Так что вся моя доля нынче это трофейный Матсон». «Прости, я не знала», — виновато произнесла Эйла. «Мне очень жаль». «Да ладно», — отмахнулась Анна. «Я же и не говорила. Что было, то было. Но теперь хотя бы немного понятно, почему у тебя характер такой», — вздохнула Хильда. «Такой это какой?» «Отмороженный на Таймыре, вот какой». «А, ну есть такое, немного». «Разговоров-то было», — хмыкнула Вилли. «Главной женой Конрад тебя не возьмет, а в младшие ты явно сама не пойдешь. Просто дразнилась, получается. А чего это я не гожусь в главное, а? Как-то обидно даже. Немножко. Не то чтобы я прям горела желанием, но женская гордость, знаете ли, требует ответа. Характер у тебя больно вредный», — изрекла Мина. «Прям язва, а не старшая жена. Нужен кто-то более разумный и спокойный». И посмотрела на Ольгу. «А что я-то сразу?» — немного порозовела принцесса. «А можно без меня меня не женить, а?» — вставил я. «Чего сразу я-то? Давайте лучше Генриха женим». «Тебя, значит, нельзя, а меня, значит, можно», — ехидно отозвался Рейс. «Конечно. Двойные стандарты? Нет, это просто другое, понимать надо». «Чего ты боишься?» Рядом со мной также застыли сестры. Остальные наградили нас недоуменными взглядами. Возникла небольшая пробка на входе. «Что такое?» — негромко спросила меня Вилли. «Вы не слышите?» — также негромко ответил я. «А что мы должны услышать?» — уточнила Хильда. Я бросил сумку с учебниками и тетрадями прямо на пол и осторожным шагом прошел внутрь. Сестры и остальные последовали за мной. Сидевшие в классе фениксы и грифоны прекратили болтать и с интересом начали смотреть на нас. Послышалась даже пара смешков. Я остановился, оглянулся по сторонам, посмотрел на стоящее на преподавательском столе небольшое зеркало, установленное напротив входа. Поймал свое отражение. А зачем оно тут вообще, а? Мое отражение застыло, а затем улыбнулось. «Чего ты боишься?» — сказала оно. Я моментально швырнул в зеркало молнию, разнеся его на осколки, но из него уже вырвался черный дым. «Анна, за деканом!» — рявкнул я, складывая руки в защитном жесте. Югая развернулась и рванула в дверь, но ее почти сразу же буквально зашвырнуло внутрь мощным магическим ударом. Следом за ней ворвался какой-то студент в цветах южного факультета, захлопнул дверь и наложил на нее магическую печать. «Нет уж», — с улыбкой повернулся он к нам, — «давайте останемся и немного...» Договорить он не успел, потому как попытался отмахнуться воздушным клинком от метнувшейся к нему Ольги. Принцесса легко увернулась от удара, а затем смачным ударом в челюсти вырубила грифона, заставив его мешком рухнуть на пол. Анна подошла к двери, дернула за ручку, но тут же снова вспыхнула огромная магическая печать, и Кумихо поспешно отдернула руку. «Мощная защита», — сходу оценила Эйла. «Надо вскрывать». «Действуйте». «Что это?» — спросила Хильда, становясь рядом со мной и принимая боевую стойку. «Похож на Гроссватера», — сказал я, наблюдая, как черный дым складывается в несколько фигур. «Это же не Гейст», — нахмурилась сестра. «Это что-то потустороннее». «Разберемся». Ольга швырнула воздушное копье, которое без всяких помех и последствий прошло сквозь один из дымных силуэтов. «Бесполезно», — я покачал головой. «Если это что-то типа Гроссватера, то надо ждать, пока они воплотятся». «Кто они?» — спросила принцесса, поймав копье и держа в другой руке щит. «Наши худшие страхи». Силуэты, наконец, обрели законченную форму. И начался хаос. Один превратился в гигантского и откровенно мерзко выглядящего паука, в которого под визг нескольких девчонок полетело несколько боевых заклинаний. Другой превратился в огромную змею, монументально вставшую на дыбы и раздувшую капюшон, как у кобры. Третий обрел форму огромной, размером с кабана, крысы, с, в прямом смысле слова, залитыми кровью глазами, громадными когтями и зубами. «Что нам делать?» — спросила стоящая рядом Ольга. «Будем считать, что это Гроссватер», — быстро произнес я. «Нечисть. Принимает облик того, что вы больше всего боитесь. Долбите его проекции, пока он не соберется воедино. Тогда сможем убить. И главное, не бойтесь, держимся вместе». Кроме нас семерых, было еще две девушки с нашего факультета, четыре с Южного и трое парней оттуда же. Итого 16 человек. Сил Гроссваттера хватило на воплощение 9 проекций, которые он бросил против тех, кто уже сидел в классе до нашего прихода. Змей, крысы, пауков, вероятно, боялись сразу несколько человек, поэтому они и вымахали такими огромными. Боялись их, естественно, девушки. Это легко было понять по тому, как они начали визжать и паниковать, беспорядочно бросаясь заклинаниями. Отчасти спасало положение только то, что те, кто боялся крыс, не очень боялись змей. Но, насколько я помнил, с проекциями надо было разбираться как можно быстрее, потому как если они полностью уплотятся, то частично обретут и способности своей формы, а то не очень хочется разбираться голыми руками и магией с пауком размером с письменный стол. Со страхами парней все было менее очевидно. Они боялись людей. Один — довольно благообразного вида улыбающегося дядечку, а второй — женщину лет 50, высокую, худую, с острым неприятным лицом. К сожалению, оба грифона впали в ступор при виде своих страхов. Первой полностью уплотилась змея, которая зашипела и двинулась вперед, по дороге снеся одну из парт. «Ольга! Анна! Разберитесь!» — скомандовал я, одновременно швыряя два воздушных клинка в голову человека проекциям. Они обе тут же лопнули, превратившись в черный дым, который потянулся к преподавательскому столу, где валялись осколки зеркала. Воплотились паук и крыса и тоже двинулись на визжащих девушек, у которых, похоже, что подошел к концу запас энергии. Заклинаниями они швырялись быстро, много, бессистемно и предельно неточно. Так что в основном повредили стены, пол, парты, но вот нечисти особо и не навредили. И теперь швыряться стало нечем. Я же энергию старался экономить. Мне эту дрянь еще запечатывать и уничтожать. Эх, где мои пистолеты? Анна схватилась со змеей, увернулась от стремительного броска и сразу молниеносно атаковала сама, разорвав проекции брюха. Змея повернулась и тут же получила ногой по морде. А затем Югай прыгнула на нее. Ударила загнутыми на манер когтей пальцами, вырывая кусок плоти из основания, тут же превратившийся в черный дым. А затем ногой сломала змея хребет, и та полностью превратилась в черный дым, метнувшийся к осколкам зеркала. Ольга в это время броском копья пришпилила крысу к полу за мгновение до того, как та бросилась на одну из девушек-южанок, а затем броском щита подрубила пару лап пауку, заставив его на ходу воткнуться мордой в пол. Поймала оба своих оружия и рванула к поднимающейся проекции. Паук ударил лапами, но принцесса кувырком ушла вперед, перекатилась по полу, вскочила на ноги и рубанула краем щита, перебив еще несколько лап проекции. Резкий выпад копьем, и паук превратился в облако черного дыма. Кумихо тем временем занялась подраненной крысой. Молниеносный рывок, и Югай ухватила проекцию за хвост. Резко дернула на себя, и крыса с похожим на скрежет писком оторвалась от пола, перекувыркнулась в воздухе и с грохотом упала на спину. Крыса тут же перекатилась на лапы, но ей в загривок уже натуральным образом вцепилась зубами Югай. Рывок, и проекция не досчиталась здоровенного куска плоти, как будто ее укусил не человек, а минимум тигр. Анна ударом руки перебила крысе позвоночник, и проекция распалась в дым. Ну вот теперь и начинается самое главное. «Ждем», — сказал я, продолжая формировать схему заклинания. «Ждем!» «Чего ждем-то?» — выпалила Хильда. «Гроссваттер сначала пытается напугать как можно больше человек и немного подпитаться», — спокойно произнесла Вилли, откуда-то достав небольшой нож и перехватывая его обратным хватом. «Если не получается, то после разрушения проекций он попытается сосредоточиться на ком-то одном. И долго нам его так убивать?» — спросила блондинка. «Несколько раз точно придется, прежде чем его можно будет разуплотить». «Эйла, что с дверью?» — спросил я. «Сложная защита, очень сложная», — пробормотала Валканин. «Дайте мне еще немного времени». «Все целы?» — спросила Ольга у жмущихся по углам остальных студентов. «Что дальше, Конрад?» «Окружаем Гроссватера», — сказал я. «Увидели, что он воплотился в чей-то страх, бейте. Как только не сможет создавать проекцию, я его добью. Но бейте, когда проекция именно воплотится и начнет действовать. Это дело примерно 10 секунд. Раньше бесполезно». «Интересно, если он выберет меня, то каким окажется мой страх? Наверное, смерть сестер в неслучившемся варианте событий». Мы окружили полукругом преподавательский стол и клубящийся черный дым около него. А затем он, наконец, начал принимать человеческую форму. Это оказался я. Проекция презрительно посмотрела на Хильду и процедила сквозь зубы. «Ты такая глупая и наивная сестра! А еще это неправильно, отвратительно и мерзко! Ты такая никчемная!» Хильда побледнела. Похоже, что это был ее страх. Интересно, чего она так боится? Что я в ней разочаруюсь? Вилли точно рассчитала время, когда проекция уплотилась до конца, и попыталась сделать шаг, и тут же всадила ей воздушное копье в грудь. Несколько секунд, и черный дым сложился в новую человекообразную фигуру. На этот раз это была Вилли, но не та Вилли, что я знал, что мы знали. Вместо правой руки черная костяная клешня, рога на лбу, белая кожа с черно-красными прожилками и черные белки глаз с алыми полосками зрачков. Вилли улыбнулась, обнажая пасть, полную острых загнутых клыков. «Я твоя судьба!» — проклокотала проекция. «Я твое будущее!» В следующее мгновение она распалась в дым, разрубленная от плеча до пояса. Мина выдохнула сквозь зубы и опустила руку, которой она запустила заклинание. От души так запустила. Воздушная коса разрубила и проекцию, и преподавательский стол за ней. «Не будет!» — прорычала сестра. «Этого не будет!» Несколько секунд, и черный дым сложился в новую человекообразную фигуру. Высокая холеная блондинка лет 35 с надменным взглядом и вычурным красном платье. «Ты!» — холодно посмотрела проекция на Ольгу. «Маленькая дрянь с грязной кровью! Отродье шлюхи матери! Ты никогда...» Принцесса наотмашь хлестнула воздушным копьем, разрывая лицо проекции, а следующим ударом пробила ей сердце. «Ошибка!» Романович оскалилась, а в глазах вспыхнул огонь натурального безумия, когда она наблюдала за распадающейся в черный дым фигурой. «Я больше тебя не боюсь, Матильда! Я тебя ненавижу!» «Ну давай, Гроссватер!» Элла возится с дверью. «Так остался только я!» «Ну давай, Гроссватер! Остался только я! Напугай меня! Я жду! Я знаю, чего боюсь!» Черный дым напротив меня сгустился в человеческую фигуру, и это оказался... Василий Кузнецов был таким, каким я запомнил его в последнем нашем рейде в Центральный Араф. Военная форма цвета хаки, прыжковые ботинки, подсумки на поясе, автомат в руках. «Очнись, Винтер!» — крикнул он. «А? Что? Ты вырубился! Еще ничего не кончено! Надо пробиваться к дирижаблю! Гейсты все прибывают! Мы долго не продержимся!» Я ощутил, как по спине пробежал холодок ужаса. Было ли мое возвращение в прошлое ненастоящим? Было ли оно всего лишь агонией мозга, получившего тяжелую травму? Было ли... Есть ли все это на самом деле? На мгновение я прикрыл глаза, пытаясь очнуться. Ничего. Я открыл глаза и посмотрел в глаза Кузнецова, тянущего ко мне руку, будто пытающегося вытащить откуда-то... А в следующий момент разорвал его на части беззвучным заклинанием. «Нет. Я верю. Я знаю. Я действительно вернулся в прошлое. Или вспомнил будущее. Я смогу все изменить». Спустя несколько секунд черный дым снова собрался в человеческую фигуру. На этот раз это был я. Но отчего-то выглядел лет на 12 от силы, а то и меньше, еще до прохождения инициации. «Я все еще здесь», — умоляюще произнес Конрад. «Я все еще здесь. Верни мое тело, пока моя душа еще жива. Пожалуйста, верни мое тело». Еще один холод по спине. Да, Конрад, страх — это еще и неизвестность. Правда ли я вспомнил будущее или все-таки вернулся в прошлое, в свое собственное тело? Но что тогда стало с Конрадом из этого времени? Исчез, когда я занял его тело, или же остался внутри, будто бы заключенный в клетку, не способный говорить или действовать, а только наблюдать со стороны? Нет, это не мой страх. Это не может быть моим страхом. Просто дешевая манипуляция от умной нечисти. Этому телу 16 лет, а не 10. Я не обрек ребенка на заключение в собственном теле. И да, Конрад до этого времени был слабаком. Неспособным защитить ни себя, ни сестер. Никого. Никого. И если я обрек его на смерть или вечное заключение... В будущем я не жалел других. Ломал судьбы и жизни, и врагов, и союзников. Так почему я должен жалеть себя? Глупый Гроссватер. Даже если все, думаешь, я из этого времени не отдал бы свою жизнь ради жизни сестры? Я скрипуче рассмеялся, вытянул вперед руку и резко крутанул кистью. Голова проекции с хрустом провернулась, и моя маленькая копия развеялась черным дымом. «Не верю!» — прошепел я. «Постарайся лучше!» Нечисть показала мне два страха, но они могут быть правдой, только не одновременно. А значит, один из них в любом случае ложь. Или сразу оба. Скорее всего, сразу оба. И снова передо мной оказался я. Взрослый, лет 30 или больше. В черном кожаном плаще, черной форме пакта под ним, с генеральскими петлицами и в фуражке с высокой тульей. «Дагмар была права!» — сказала моя копия, холодно улыбаясь и салютуя мне двумя пальцами. «Дагмар была права. Либо мы, либо они. Либо мы уничтожим пакт, либо пакт уничтожит нас. Третьего не дано. Так убьем же их, убьем их всех. Зажжем атомным огнем костры из городов по всей Европе. Сгноим выживших в трудовых лагерях и лабораториях нашей программы «Идеал». Потому что они заслужили это. Заслужили смерть. Заслужили нас. Нас. Орден геноцида. Ольга и Хильда одновременно метнулись вперед. Принцесса ударила в прыжке сверху вниз копьем, а сестра рубанула возникшими в руках воздушными мечами. Конрад заблокировал копье, выскочившим из протеза левой руки стальным клинком, а Хильду остановил замедляющим полем, а затем отшвырнул ее прочь. Следом тут же с воплем налетела Анна, но проекция увернулась от одного удара рукой с растопыренными пальцами. Заблокировала второй, направленный ему в печень, остановила ногой удар Кумихо, а сама ударила раскрытой ладонью Югай в грудь, заставив ее отшатнуться. Анна посмотрела на место удара и увидела небольшую пульсирующую черную сферу, прилипшую к ее жакету. В следующее мгновение из нее вырвались десятки тонких черных жгутов и спеленали Кумихо, прижав ее руки к телу. «Меньше болтовни!» — прошипел Югай, напрягая мышцы. «Хочешь драться? Так дерись, демон!» «Демон?» — удивился Конрад. «Обидно, знаете ли! Особенно учитывая, что демон как раз среди вас, внутри одного из вас!» Он указал на меня. «Думаешь, можно пройти сквозь исток Акаши и ту сторону и остаться человеком?» — усмехнулась проекция. «Думаешь, ты все еще человек?» Я с улыбкой склонил голову и посмотрел в глаза собственной копии. «А сейчас было хорошо», — сказал я. «Проняло. Я действительно боюсь стать таким, как ты, Дагмар». Мои черты лица стеклись проекцией, расплескавшись по полу каплями ферромагической жидкости. Теперь вместо Конрада была тайный советник императора Пакта, фельдмаршал и грандмастер Ордена Серебряной Стороны, герцогиня Дагмар Гёнигау. «Я потеряла все и вернулась, чтобы все исправить», — сказала проекция. «Ты повторяешь мой путь. Думаешь, сможешь избежать того, что будет дальше?» «Я постараюсь», — сказал я. А затем рявкнула все горло. «Вместе!» Югай разорвала магические путы и рванула вперед вместе с Ольгой и Хильдой. Проекция увернулась от удара Кумихо, отбила воздушным клинком копье Романович и отлетела назад, когда сестра в прыжке с двух ног влетела в грудь Гёнигау. Проекцию отшвырнула к поврежденному преподавательскому столу, и тот от удара разлетелся в щепки. Гёнигау вскочила на ноги и едва успела вскинуть скрещенные руки, выставляя защиту. Вилли с двух рук обрушила на нее удар незримого молота. Обломки стола подбросила в воздух, пол пошел трещинами, а Дагмар рухнула на одно колено. И немедленно пропустила удар ногой прямо в лицо от Хильды. Дагмар качнулась назад, защита проекции дала сбой, и незримый молот размозжил ей обе ноги. Удар воздушного копья прилетел в Гёнигау прямо в голову, превратив проекцию в облако черного дыма. Впрочем, спустя пару секунд та снова воплотилась в Дагмар, из двух рук хлестнула ветвистыми молниями. Вилли выставила щит, отбив их в потолок. С грохотом рухнула штукатурка, поднимая облако пыли, которое в следующий момент пробило прыгнувшие вперед Югай. Проекция окружила кулаки воздушными клинками, но пустить их в ход не успела. На нее уже налетела Анна. Кумихо распорола ей живот ударом когтей, буквально содрала лицо с черепа, а затем вцепилась зубами в шею, вырвав кусок плоти. Гёнигау превратилась в дым, а затем снова воплотилась чуть в стороне. Вилли накинула на нее ловчую сеть, спеленавшую проекцию по рукам и ногам. Но та моментально разорвала путы спиралью, закрутившейся вокруг нее острых, как бритва ледяных осколков. Мина ответила потоком огня, который превратил их в водяной пар, и пламя тоже погасло. Дагмар едва успела заблокировать рубящий удар воздушным копьем и тут же пропустила удар ногой в бок. Ольга отбросила ее к стене, где на проекцию налетела Хильда. Два удара по корпусу, круша ребра и превращая внутренние органы в фарш. Еще удар по голени, заставивший Дагмар рухнуть на одно колено. Хильда двумя руками схватила голову проекции и с хрустом крутанула ее, сворачивая Гёнигау шею. Та распалась в черный дым, но спустя пару секунд снова воплотилась, чтобы сразу же получить секущий удар по ногам от Ольги. Проекция начала валиться на колени, но тут ее за шею поймала магической удавкой Вилли, а Хильда всадила в грудь Дагмар кулак, вокруг которого кружился воздушный вихрь. Эффект был такой, будто в грудь Гёнигау прилетела кувалда, и та снова превратилась в черный дым. Снова воплотилась, но почти сразу же рухнула на колени. «О, вот теперь достаточно. И заклинание как раз готово». «Все, держите ее!» — скомандовал я, выдвигаясь вперед. Ольга, Хильда и Вилли с трех сторон накинули на проекцию магические удавки, а Югай спеленала путами саму Дагмар. Я подошел к ней поближе и активировал магическую схему. Из моих рук вырвалась светящаяся цепь, которая обмотала нечисть, а затем начала ее сдавливать. Проекция буквально потекла, теряя человеческий облик, и дико завизжала. Гроссватор, ну, будем считать, что это все-таки был он, начал перетекать из одной формы в другую, воспроизводя прошлые свои формы. Гённигау, я генерал, я ребенок, Кузнецов, Вилли монстр, снова я. Под конец черты нечисти начали сливаться воедино, создавая гротескные образы и формы. Гроссватор окончательно потерял человеческую форму, превратившись в плавящийся комок плоти, который пузырился и бурлил, постепенно уменьшаясь в размерах. Из него то и дело вырывался похожий на огромную каплю отросток плоти с пустыми глазницами и беззвучным кричащим ртом, из которого вырывалась следующая капля, затем еще и еще одна. «Ну как?» — поинтересовался я. «Страшно? Раз умеешь подделывать эмоции, наверняка умеешь их испытывать». Спустя пару минут все было кончено. От нечисти осталась только лужа ферромагической жидкости, по которой пробегали волны иголок. «Фу, воняет!» — сморщила нос Югай. «Ну, так пахнет Харз», — пожала плечами Хильда. «Так пахнет победа!» — вставила Мина. «И опять мы всех победили! Ура!» «Что там с дверью?» — спросил я, развеивая светящуюся цепь и поворачиваясь к Эйле. «Получается открыть, нет?» Тут неожиданно в себя пришел вырубленный грифон, который, на удивление, резко вскочил на ноги и схватил со спины Валканин. Та на мгновение явно растерялась, а потом, походу, вспомнила уроки моих сестер. Эйла сначала засветила затылком в нос своему противнику, потом впечатала пятку ему в ступню, разорвала захват, а затем развернулась и со всей дури врезала коленом между ног. Я непроизвольно поморщился. Это довольно-таки больно. Хотя и нужно признать, крайне эффективно. К корчущемуся на полу грифону немедленно подскочила Хильда, сцапала его за воротник, а затем двумя ударами в лицо снова вырубила. «Надо было его связать», — заметила Вилли. «Ты перестаралась», — заметила Югай. «У него аж из глаз кровь пошла». «Я била сильно, но аккуратно», — возразила блондинка. «Это не я, это он сам». Я подошел поближе, присел рядом с валяющимся на полу без сознания грифоном и открыл сначала один его глаз, а потом и второй. «Ну, вообще, это не он сам», — сказал я. «Видите кучу ранок, как будто от уколов? Не удивлюсь, если и у него будут отсутствовать воспоминания. Зачем он вообще все это заварил?» «И что же это означает?» — нахмурился Вилли. «Какой-то монстр? Демон?» «Что ты помнишь о Меморисоре, пожирателе памяти?»